Пэлом Гренвилл Вудхаус. Общество для Гертруды. Фредди Трипвуд, младший сын лорда Эмсворта, женатый на очаровательной дочери владельца компании Дональдсон Дог Бисквитс, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, и отправленный на родину своим тестем, чтобы увеличить продажи продукции фирмы в Англии, разумеется, сразу же подумал о своей тетке Джорджиане. По его мнению, это была женщина, которая буквально питалась кормом для собак. Когда он в последний раз был в Англии, она держала 4 пекинесов, 2 померанских шпицев, йоркширского терьера, 5 силихем-терьеров, борзую и эрдельтерьера. И если это не является перспективным рынком для Дональдсон Дог Джой, заставьте вашу собаку думать по-дональдсоновски, то он хотел бы знать, что таковым является. По его мнению, благодаря связи с Ольстерами, можно было бы продавать не менее 10 целлофановых упаковок за 0,5 крона в неделю. Через день или около того после приезда он поспешил на верхнюю Брук-стрит, чтобы провести переговоры о продаже. И именно тогда, когда он довольно задумчиво выходил из дома по окончании беседы, он столкнулся с Биффи Бингемом, который учился с ним в Оксфорде. Примечание. Биффи – это прозвище, которое означает мускулистый, крепкий, мясистый. Конец примечания. Прошло несколько лет с тех пор, как тот, тогда еще третьекурсник Blood and Trial AIDS, разъезжал на велосипеде по прогулочным дорожкам, вещая через мегафон грубости о желудке Фредди. Впрочем, он сразу же узнал его. И это несмотря на то, что за прошедшее время старина Бифферс, похоже, успел переквалифицироваться в духовное лицо. Колоссальная фигура этого Бингема теперь была одета в строгий черный цвет, и на нем был один из тех воротничков, которые держатся на месте без застежек исключительно усилием воли. «Бифферс!» — воскликнул Фредди, и его легкое уныние исчезло от удовольствия, вызванного этим счастливым воссоединением. Преподобный Руперт Бингем, хотя и ответил ему радушием, был далек от бурной радости. Он казался подавленным, мрачным, словно обнаружил раскол среди своей паствы. Его голос, когда он заговорил, был голосом человека, охваченного тайной печалью. «О, привет, Фредди. Давно не виделись. В форме держишься. Как скрипка, старина Бифферс, как скрипка. А ты?» «О, я в порядке», — сказал преподобный Руперт все с той же странной мрачностью. «Что ты делал в том доме?» «Пытался продать галеты для собак». «Ты продаешь галеты для собак?» «Продаю, когда у людей хватает ума понять, что Дональдсон Дог Джой не имеет себе равных. Но разве я могу заставить свою тупоголовую тетку понять это? Нет, Бифферс, хотя я проговорил с ней целый час и забросал ее рекламными буклетами, как с теткой?» «Я не знал, что леди Олстер твоя тетка». «Да, я думал, весь Лондон это знает». «Она не говорила обо мне?» «Что о тебе?» «Великий Скотт!» «Так это ты тот нищий парень, который хочет жениться на Гертруде?» «Да?» «Не может быть!» «Я ее люблю, Фредди», — сказал преподобный Руперт Бингем. «Я люблю ее так, как никто и никогда. Да, конечно, вполне, абсолютно, я знаю, все как обычно. И она любит тебя, да?» «Да». «И теперь ее отправили в Бландинг, чтобы я не попадался ей на глаза». «Подло». «Очень подло. Но почему ты обеднел? А что насчет десятин? Ведь я всегда считал, что вы, птички, делаете себе запасы из десятины». «В том месте, где я нахожусь, десятин нет». «Нет десятин?» «Ни одной». Не очень-то весело. Ну и что ты собираешься с этим делать, Бифферс?» «Я думал обратиться к твоей тете и попытаться ее образумить». Фредди сочувственно взял своего старого друга за руку и оттащил в сторону. «Ничего не выйдет, дружище. Если женщина не хочет покупать Дональдсон Дог Джой, значит, у нее какое-то умственное расстройство, и бесполезно пытаться ее вразумить. Надо придумать другой подход. Значит, Гертруда в Бландинге, да? Как и следовало ожидать. Семья, кажется, считает это место своего рода Бастилией. Всякий раз, когда юные представительницы этого семейства совершают какой-нибудь проступок, например, влюбляются не в того мужчину, их всегда отправляют в Бландинг на реабилитацию. Глава семьи часто горько жаловался на это. А теперь позволь мне немного поразмыслить. Они дошли до Парк-стрит. Рабочие долбили мостовую пневматическими молотками, но из-за жужжания мозга Фредди этих звуков почти не было слышно. «Придумал», — сказал он наконец, и лицо его расслабилось после невероятного напряжения. «И тебе, парень, несказанно повезло, что вчера вечером я сходил на этот суперфильм «Заблудшие юные сердца» с участием Розали Нортон и Отто Бинга. Бифферс, дружище, ты отправляешься в Бландинг прямо сегодня днем». «Что?» «Первым поездом после обеда. У меня все продумано». В этом суперфильме «Заблудшие юные сердца» бедный, но достойный молодой человек по имени Джим был влюблен в дочь богатых и надменных родителей, и они увезли ее в деревню, чтобы она могла отвлечься, а через несколько дней туда явился таинственный незнакомец, втерся в доверие к родителям и сказал, что хочет жениться на их дочери, после чего они дали свое согласие, и свадьба состоялась, а затем он сорвал свои усы, и оказалось, что это был тот самый Джим. «Да, но не спорь, все решено. Мою тетю нужно хорошенько проучить. Можно было бы подумать, что женщина с радостью откажется от деловых связей в пользу своих близких, особенно когда ей показывают образцы и предлагают 2 недели бесплатного тестирования. Но нет, она предпочитает Питерсон Папфуд, совершенно некачественный продукт. В нем, как я знаю, не хватает многих необходимых витаминов. И с этого момента, дружище, я душой и сердцем болею за тебя». «Усы?» — с сомнением произнес преподобный Руперт. «Тебе не придется носить усы. Мой отец никогда тебя не видел. Или видел? Нет, я не встречал лорда Эмсворта». «Очень хорошо. Но какой толк от того, что я, как ты предлагаешь, стану втираться в доверие к твоему отцу? Он всего лишь дядя Гертруды». «Какой толк? Дорогой мой, ты знаешь, что он владеет всей землей на много миль вокруг? У него есть целая коллекция церковных должностей с доходом от десятины. И он может раздавать их, кому захочет. Я знаю, потому что когда-то у нас возникла идея сделать меня священником, но я отказался». Лицо преподобного Руперта прояснилось. «Фредди, а в этом что-то есть?» «Не сомневайся, конечно, в этом что-то есть». «Ну как я могу втереться в доверие к твоему отцу?» «Очень просто. Будь все время рядом с ним. Внимай каждому его слову. Интересуйся его делами. Оказывай ему мелкие услуги. Помогай ему выбираться из кресел. Ну что ты, великий Скотт, я бы взялся завязать дружбу со Сталиным, если бы того требовали обстоятельства. Иди и упакуй свою зубную щетку, а я пойду и позвоню отцу». Примерно в то время, когда в самом центре Лондона происходил этот многообещающий разговор, в далеком Шропшире Кларенс, 9-й граф Эмсвордский, задумчиво сидел в библиотеке замка Бландинг. Судьба, обычно благосклонная к этому мечтательному пэру, вдруг повернулась к нему враждебной стороной и нанесла ему ощутимый удар ниже пояса. Говорят, Великобритания все еще остается первоклассной державой, добивается успехов и завоевывает уважение народов. И если это так, то это, конечно, чрезвычайно приятно. Но как быть с будущим? Вот о чем спрашивал себя лорд Эмсворт. Может ли такое счастливое положение вещей продолжаться долго? Он думал, что нет. Не желая быть пессимистом, он не понимал, как страна, в которой живут такие люди, как сэр Грегори Парслоу из Мэтчингем-Холла, может надеяться на процветание. Ошеломляюще, несомненно, горько, конечно, но, как мне кажется, не слишком ошеломляюще, а в данных обстоятельствах не чрезмерно горько. Рассмотрим факты. Когда вскоре после триумфа выдающейся свиньи лорда Эмсворта императрицы Бландингской в классе жирных свиней на 87-й ежегодной сельскохозяйственной выставке в Шропшире, Джордж Сирил Уэллбловет, свиновод его светлости, выразил желание сложить свои обязанности и поискать работу в другом месте, любезный Пэр, хотя, естественно, огорчился, не возмутился. Он списал все на старый бродячий дух Уэлблов. Джордж Сирил, по его мнению, устал от Шропшира и захотел сменить обстановку в какой-нибудь южной или восточной стороне. Несомненно, это было неприятно, поскольку в трезвом состоянии этот человек, без сомнения, представлял собой огромную ценность в свинарнике. Он обладал обаянием и индивидуальностью. Он нравился свиньям. И все же, если он захочет уйти с поста, с этим ничего нельзя будет поделать. Но не прошло и недели, как до лорда Эмсворта дошли сведения о том, что этот парень не просто перебрался в Сассекс, Норфолд, Кент или куда-то еще, а находится за углом, в соседней деревне Матчмэтчингем, и служит под знаменем сэра Грегори Парслоу-Парслоу из Мэтчингем-Холла. И пелена спала с его глаз. Он понял, что в дело вступило черное предательство. Джордж Сирил Уэлбловит продал себя за золото, а сэр Грегори Парслоу-Парслоу, которого до сих пор считали высокопоставленным другом и мировым судьей, оказался самым низшим из сотворенных существ, похитителем чужих свинопасов. И ничего нельзя было поделать. Чудовищно, но правда. Лорд Эмсворт был так глубоко поглощен размышлениями об этом ужасающем положении дел, что только повторный стук в дверь привел его в чувство. «Войдите», — глухо произнес он. Он надеялся, что это не его племянница Гертруда, угрюмая молодая женщина. Сейчас он вряд ли смог бы выдержать общество Гертруды. Это была не Гертруда, а Бидж, дворецкий. «Мистер Фредерик хочет поговорить с вашей светлостью по телефону». Дополнительный слой уныния опустился на дух лорда Эмсворта, пока он спускался по большой лестнице к телефонному шкафу в холле. По его опыту, почти любое сообщение от Фредди предвещало беду. Но в голосе сына, прозвучавшем в трубке, не было ничего, указывающего на неприятности. «Привет, отец!» «Да, Фредерик. Как дела в Бландинге?» Лорд Эмсворт был не тем человеком, чтобы демонстрировать болтуну, вроде достопочтенного Фредди, стервятников, грызущих его сердце. Он ответил, хотя ему больно было отвечать, что в Бландинге все прекрасно. «Хорошо», — сказал Фредди. «Старый домик сейчас переполнен?» «Если, — ответил его светлость, — ты имеешь в виду замок Бландинг, то в настоящее время здесь никто не проживает, кроме меня и твоей кузины Гертруды. А что? — добавил он в тревоге. — Ты собрался к нам перебраться?» «Боже правый, нет! — воскликнул его сын с не меньшим ужасом. «Я хочу сказать, что, конечно, был бы рад, но сейчас я слишком занят с Док Джоем». «Кто такой Поп Джой?» «Поп Джой?» «Поп Джой! О, ах да! Он мой приятель, и поскольку у тебя много места, я хочу, чтобы ты приютил его на некоторое время. Милый парень, он тебе понравится. Ну так вот, его необходимо будет встретить в 3:15». Лицо лорда Эмсворта приняло выражение, которое помогло его сыну убедиться в том, что телевидение еще не работает в телефонных системах Англии. И он как раз восстановил дыхание, чтобы произнести резкий отказ в возможности пребывания любого друга Фредди в радиусе 50 миль от этого места, когда собеседник заговорил снова. «Он составит компанию Гертруде». И при этих словах с лордом Эмсвортом произошла поразительная перемена. Его лицо просияло. В глазах померк огонь Василиска. «Боже мой! Неужели это правда?» — воскликнул он. «Конечно, все верно, так и есть. Ты говоришь в 3:15. Я пришлю за ним машину к Маркет Бландинг». «Общество для Гертруды? Приятная мысль. Благоприятная, бодрящая, воодушевляющая мысль». О такой возможности избавить себя от Гертруды он молился с тех пор, как его сестра Джорджана свалила ее на него. «Один из главных недостатков проживания в вашем доме девушки, столкнувшейся с любовью, заключается в том, что она очень склонна расхаживать по дому, творя добро. Все, что она теперь видит в жизни, это возможность быть доброй к другим, и она намерена быть доброй, даже если от этого кто-то задохнется. Вот уже 2 недели прекрасная юная племянница лорда Эмсворта ходила по замку с отрешенным лицом, делая добро направо и налево, и его светлости, как самому расторопному, приходилось нести на себе всю тяжесть этого труда. С первой за этот день настоящей улыбкой он отошел от телефонного шкафа и увидел, что в зал перед ним входит предмет его размышлений. «Так-так-так, моя дорогая», — радостно сказал он, — «и чем же ты занималась?» На лице племянницы не было ответной улыбки. Действительно, глядя на нее, можно было понять, что это девушка, которая разучилась улыбаться. Походила она, скорее всего, на призрак из пьесы «Метерлинка». «Я наводила порядок в вашем кабинете, дядя Кларенс», — рассеянно ответила она. «Там был ужасный беспорядок». Лорд Эмсворт поморщился, как человек с устоявшимися привычками, который имел неосторожность позволить, так сказать, маленькой матери залезть в его кабинет, когда он пустовал. Но лорд Эмсворт, не смутившись, продолжил на веселой ноте. «Я разговаривал с Фредериком по телефону». «Да». Гертруда вздохнула, и в холле словно подул холодный ветер. «Ваш галстук завязан криво, дядя Кларенс». «Мне нравится, когда он кривой», — ответил его светлость, отступая назад. «У меня есть для вас новость. Сегодня вечером сюда приедет друг Фредерика с визитом. Его зовут, как я понимаю, Попджой, так что у вас, наконец-то, будет молодое общество». «Я не хочу молодого общества». «О, перестань, моя дорогая!» Она задумчиво смотрела на него большими мрачными глазами. Еще один вздох вырвался из ее груди. «Должно быть, это замечательно, быть таким старым, как вы, дядя Кларенс». «А?» — сказал его светлость, вздрогнув. «Чувствовать, что до тихой могилы, до невыразимого покоя могилы так мало шагов. Мне кажется, что жизнь тянется бесконечно, как длинная пыльная пустыня. 23 — это все, что у меня есть. Всего 23. А все наши родственники живут до 60. «Что значит до 60?» — спросил его светлость с теплотой человека, которому на следующий день рождения исполнилось бы столько же. «Моему бедному отцу было 77, когда его убили на охоте. Мой дядя Роберт прожил почти до 90. Моему кузену Клоду было 84, когда он сломал себе шею, пытаясь перепрыгнуть ворота с 5 перекладинами. Брат моей матери, Алистер, не надо», — сказала девушка, слегка вздрогнув, — «не надо. От этого все кажется таким ужасным и безнадежным». Да, такова была Гертруда, и, по мнению лорда Эмсворта, она отчаянно нуждалась в обществе. Реакция лорда Эмсворта на молодого человека Попджоя, когда он впервые встретился с ним в гостиной незадолго до ужина, вначале была полностью благоприятной. Друг его сына был необычайно крупным и сильным человеком с откровенным, открытым, бесхитростным лицом цвета сердцевины лосося, и он, казалось, немного нервничал. Однако это было ему на руку. По мнению его светлости, было приятным сюрпризом обнаружить в одном из представителей молодого поколения такую новую эмоцию, как сдержанность. Поэтому он с пониманием отнесся к его выходке истерически смеяться, даже когда предметом обсуждения была не слишком смехотворная тема зеленой мухи в розовом саду. Он оправдывал себя тем, что он, похоже, нашел нечто выдающееся комическое в заявлении о том, что стекло поднимается. А когда, вскочив на ноги при входе Гертруды, молодой человек проделал несколько сложных па рядом со столиком, заставленным фарфором и рамками для фотографий, он присоединился к смеху, который этот подвиг вызвал не только у посетителя, но и у самой Гертруды. Да, как это ни удивительно, но его племянница Гертруда, увидев этого молодого Попджоя, вдруг разразилась счастливым смехом. Мрачность последних 2 недель, казалось, исчезла. Она смеялась. Смеялся и молодой человек. Они спустились к ужину в полном восторге и веселье, напоминавшем хор весельчаков, выходящих после концертного номера в старомодной комической опере. За ужином молодой человек пролил суп, разбил бокал с вином и едва не совершил еще один эффектный кувырок, когда в конце трапезы вскочил, чтобы помочь Гертруде открыть дверь. Гертруда смеялась, и молодой человек смеялся, и его светлость смеялся, хотя, возможно, не так искренне, как молодые люди, ведь тот бокал был одним из тех, которыми он дорожил. Однако, потягивая портвейн и взвешивая прибыль и убытки, лорд Эмсворт пришел к выводу, что в бухгалтерской книге все сходится. Правда, он взял в свой дом, казалось бы, полубезумного акробата, но ведь любой друг его сына Фредерика должен быть слаб головой. И в конце концов, главное, что Гертруда, по-видимому, оценила общество молодого человека. Он с удовлетворением предвкушал череду солнечных дней полных покоя, совершенного мира вдали от родных и близких. Дней, когда он сможет работать в саду, без страха преследовавшего его последние две недели обнаружить племянницу, тоскливо склонившуюся над ним и спрашивающую его, разумно ли он поступает, стоя на жарком солнце. Теперь у нее была компания, которая могла занять ее в другом месте. Мнение его светлости об умственном развитии гости укрепилось поздно вечером, когда, услышав шаги на террасе, он высунул голову и увидел, что тот стоит под окном и посылает воздушные поцелуи. При виде хозяина замка он выглядел несколько растерянным. «Прекрасный вечер!» — сказал он со своим традиционным гиеноподобным смехом. «Я думал ли скорее, то есть...» «Что случилось?» «Нет, спасибо, я просто вышел прогуляться». Лорд Эмсворт вернулся в постель немного задумчивым. Возможно, какое-то предчувствие того, что должно было произойти, мучило его подсознание, потому что, когда он скользнул между простынями, его била дрожь. Но постепенно, по мере того, как он погружался в сон, его спокойствие восстанавливалось. Если посмотреть на ситуацию с правильной точки зрения, то все могло быть и хуже. В конце концов, — подумал он, — когда туман сна начал оказывать свое обычное благотворное влияние, он мог принимать в замке Бландинг одного из своих племянников, или одну из своих сестер, или даже, хотя это было нелепо, своего младшего сына Фредерика. В вопросах, где задействованы оттенки чувств, историку не всегда легко оставаться достаточно однозначным, как ему бы того хотелось. Он стремится к точности изложения, но не может взять какой-то конкретный момент времени, зафиксировать его для всеобщего обозрения и сказать: «В этот момент лорд Эмсворт впервые испытал страстное желание, чтобы его гость выпал из верхнего окна и сломал себе шею». Его светлости казалось, что подобные мысли с самого начала были его неизменной повседневной мечтой. Но нет. Когда на второе утро, после визита молодого человека, обеденный звонок застал их беседующими в библиотеке, а молодой человек, вскочив, протянул руку, похожую на окорок, и, подставив ее под руку хозяина, осторожно помог ему подняться, лорд Эмсворт был весьма доволен таким учтивым вниманием. Но когда парень делал то же самое день за днем, ночь за ночью, каждый раз, когда он заставал его сидящим, когда он протягивал ему руку, чтобы помочь пройти по полу, когда он помогал ему подниматься по лестнице, по коридорам, по дорожкам, выходить из комнаты, влезать в плащи, когда он выхватывал предметы из его рук, чтобы нести их самому, когда он галопом выбегал из дому в росистые вечера, нагруженный пледами, шарфами, шляпами и однажды совершенно бесполезным респиратором, вот тогда гордый дух лорда Эмсворта взбунтовался. Он был крепким старым джентльменом, и, как большинство крепких старых джентльменов, не любил, когда на него смотрели, как на нечто жалкое и беспомощное, что ползает по земле в ожидании конца. Было достаточно неприятно, когда Гертруда вела себя как маленькая мать, но это было неизмеримо хуже. очевидно зародив в нем одну из тех беспричинных, всепоглощающих привязанностей, юный Попджой прилепился к нему ближе, чем брат. И впервые лорд Эмсворт начал понимать, какими должны были быть чувства той Марии, которая вызывала подобную привязанность в груди своего ягненка. Лорд Эмсворт был словно старейший житель, попавший в отряд бойскаутов, которые в одно и то же время совершали добрые дела, и возмущался этим с неописуемой горечью. Лучше всего его душевное состояние можно проиллюстрировать словами о том, что на последнем этапе, если бы ему пришлось выбирать между своим гостем и сэром Грегори Парслоу-Парслоу в качестве компаньона для летней прогулки по лесу, он бы выбрал сэра Грегори. А потом, в довершение всего, произошел эпизод со стремянкой. Достопочтенный Фредди Трипвуд, решивший съездить и посмотреть, как развиваются события, узнал подробности этого довольно прискорбного происшествия от своей кузины Гертруды. Она встретила его на станции Маркет Бландинг, и он понял, что она о чем-то задумалась. Нельзя сказать, что Гертруда снова наводила на мысли о Митерлинке, но в ее прекрасных глазах была печаль, и Фредди, справедливо полагавший, что с таким умником, как он, в ее судьбе должны быть столько радости и солнечный свет, был этим обеспокоен. «Только не говори, что веселье накрылось», — с тревогой сказал он. Гертруда вздрогнула. «Ну да и нет». «Что значит и да и нет?» «При правильной эксплуатации техника не может подвести, что указывает на халатность. Старина Биферс пытался втереться в доверие?» «Да». «Прислушивался к каждому слову моего отца. Интересовался его делами. Оказывал ему мелкие услуги все эти две недели. Боже правый, отец уже должен был смотреть на него, как на призового поросенка. Почему же нет?» «Я подобного не утверждала. До сегодняшнего дня я считала, что все идет по плану. Руперт, правда, говорил, что часто замечал, как дядя Кларенс смотрит на него задумчиво, с тоской, но от сегодняшнего происшествия, боюсь, дядя был не в восторге. Что случилось?» «Случилась стремянка. Дело было так. Мы с Рупертом пошли прогуляться после обеда. И к тому времени, как я убедила его, что он должен пойти и найти дядю Кларенса и завязать с ним разговор, дядя Кларенс исчез. Руперт долго рыскал по округе и, наконец, услышав шум, обнаружил его за много миль отсюда, стоящим на стремянке и подрезающим какое-то дерево ножницами. Руперт сказал: «А вот вы где?» И дядя Кларенс сказал: «Да, вот он я». А Руперт сказал: «Вы, должно быть, устали. Не позволите ли вы мне помочь вам?» «Верная нота», — одобрительно сказал Фредди. «Старательность, усердие, ну». Дядя Кларенс сказал: «Спасибо, нет». Но Руперт решил, что это было «спасибо, да». Тогда Руперт немного постоял, пытаясь завязать разговор. А потом вдруг вспомнил и сказал дяде Кларенсу, что ты только что звонил и приедешь сегодня вечером. И я думаю, что дядю Кларенса, должно быть, схватила судорога или что-то в этом роде, потому что, — говорит Руперт, — он издал внезапный резкий стон и как бы задрожал всем телом. Ступеньки, разумеется, зашатались, и Руперт бросился поддержать их. Он и сам не понял, что произошло, но стремянка вдруг словно захлопнулась, как ножницы, и в следующее мгновение дядя Кларенс сидел на траве, и, по словам Руперта, ничего приятного в этом не было. Дядя немного подвернул лодыжку и немного ушибся, и в целом, говорит Руперт, ему было не до веселья. Руперт считает, что, возможно, он потерял расположение лорда Эмсворта. Фредди задумался, нахмурив брови. Он испытывал нечто вроде негодования генерала, который до седьмого пота, планируя великую кампанию, обнаруживает, что его войска не в состоянии ее осуществить. Как жаль, что все так обернулось. Одному из здешних викариев доктор только что сообщил, что он должен уехать на юг Франции, и все хозяйство перешло в распоряжение дяди Кларенса. Если бы только Руперт мог получить его, мы бы поженились. Впрочем, он купил дяде Кларенсу целебный бальзам. Фредди засуетился. На его суровом, измученном лице проступило более радостное выражение. «Бальзам? Для его лодыжки». «Он поступил как нельзя лучше», — горячо сказал Фредди. «Помимо того, что он продемонстрировал раскаяние, он дал лекарство. А лекарство для отца то же самое, как мята для кошки». Помимо всего прочего, он питает слабость к домашнему врачеванию. Как правило, он пробует лекарства на ком-то другом. 2 года назад он дал одной из горничных патентованную мазь от мозолей, после чего горничная с воплями носилась по дому. Но, несомненно, теперь, когда возникла чрезвычайная ситуация, он с таким же успехом будет лечить себя сам. Старина Бифферс сделал правильный ход. Предугадывая, что лорд Эмсворт оценит подаренный бальзам, Фредди безошибочно угадал характер своего отца. Хозяин Бландинга был одним из тех легкомысленных старых джентльменов, которые наиболее счастливы, когда экспериментируют со странными лекарствами. В менее щепетильную эпоху он был бы Борджиа. Только улегшись в постель, он обнаружил на столе рядом с собой завернутую в бумагу бутылочку. Потом он вспомнил, что вредитель Попджой бормотал за ужином о покупке какого-то лекарства для его поврежденной лодыжки. Ловко оторвав бумагу, он с живым удовлетворением осмотрел содержимое бутылки. Жидкость была грязно-серого цвета и приятно плескалась, когда ее трясли. Название на этикетке «Бальзам Блейка» оказалось для него новым, и это уже само по себе было рекомендацией. Лодыжка уже давно перестала болеть, и кому-то подобный довод мог показаться аргументом против смазывания ее бальзамом. Но только не лорду Эмсворту. Он вылил обильную дозу на ладонь, он понюхал ее и почувствовал сильный крепкий бодрящий запах. Следующие 5 минут он провел, задумчиво втирая бальзам в кожу. Затем он погасил свет и лег спать. Не зря говорят, что в мире, как он устроен сейчас, мало что имеет более далеко идущие последствия, чем происхождение. Лорд Эмсворт, вероятно, догадывался об этом. Теперь ему предстояло получить прямое доказательство. Если бы он родился лошадью, а не наследником графства, этот бальзам был бы как раз кстати. Именно для лошадей, хотя преподобный Руперт Бингем и не заметил этого факта, Блейк задумал свой бальзам. И каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с лошадьми и графами, знает, что важное различие между ними заключается в том, что у последних более чувствительная кожа. Проснувшись без четверти 2 от кошмара, в котором его сжигали на костре краснокожие индейцы, лорд Эмсворт обнаружил, что испытывает острую боль в правой лодыжке. Он был несколько удивлен. Он не предполагал, что падение с лестницы нанесло ему столь серьезную травму. Однако, будучи добросовестным врачом-любителем, он мужественно переносил боль и сразу же принял меры, чтобы справиться с бедой. Встряхнув бутылочку до образования пены, он намазал больное место дополнительной порцией бальзама. Ему пришло в голову, что предыдущее нанесение могло быть слишком небрежным, поэтому на этот раз он сделал все тщательно. Он растирал и разминал кожу в течение 20 минут. Затем он попытался уснуть. Природа наделила одних людей более быстрым мышлением, чем других. Лорд Эмсворт принадлежал к числу последних. Только почти в 4 часа его посетило осознание истины. Когда она дошла до него, он как раз собирался нанести 5-й слой бальзама на больное место. Он резко остановился, заткнул бутылочку пробкой и, вскочив с кровати, захромал к крану с холодной водой и подставил под нее столько своей ноги, сколько смог. Облегчение было ощутимым, но кратковременным. В 5 он снова вышел, а в 5:30 еще раз. Без 6:15 ему удалось заснуть, и сон, несколько нарушаемый периодическими укусами акул, длился до начала 8. Затем он проснулся, словно от звонка будильника, и понял, что о дальнейшем сне не может быть и речи. Он поднялся с кровати и выглянул в окно. Утро было прекрасным. Ночью прошел дождь, и мир, выглядевший так, словно он только что вернулся из чистки, сверкал под лучами солнца. Кедры отбрасывали длинные тени на ровные зеленые лужайки. Успокаивающе ворковали грачи, дрозды заливисто и мелодично перекликались, и воздух был наполнен летним гулом. Среди представителей мира насекомых лорд Эмсворт заметил несколько заметных мошек. За террасой, проглядывая сквозь деревья, блестели воды озера. Казалось, они взывают к нему, как горн. Хотя в последнее время он пренебрегал этим занятием, лорд Эмсворт не любил ничего больше, чем окунуться в воду перед завтраком, а сегодня все, что связано с водой, было для него особенно притягательным. Боль в лодыжке уже утихла до тупого пульсирования, и ему казалось, что купание может полностью избавить его от нее. Надев халат и тапочки, он достал из ящика купальный костюм и спустился вниз. Прелести прекрасного английского летнего дня столь многочисленны, что можно оправдать человека, если он не сразу заметил их все. Только когда острая агония первого погружения прошла, и он выплыл на середину озера, лорд Эмсворт понял, что каким-то необыкновенным образом упустил из виду лучшее, что могло предложить ему это прекрасное утро. Глядя из окна своей спальни, он наблюдал за солнцем, тенями, птицами, деревьями и насекомыми, но не обратил внимания на то, что нигде в этом волшебном мире, раскинувшемся перед ним, не было и следа его юного гостя Попджоя. Впервые за две недели он оказался совершенно один и свободен от него. Плывя на спине и глядя в бирюзовое небо, лорд Эмсворт пришел в восторг от этой мысли. В приступе чистого счастья он энергично заработал ногами, но этого, как он чувствовал, было недостаточно. Плескание в воде не выражало всей полноты его счастья. Восторг золотого момента могла передать только музыка, мистический язык души. В следующее мгновение летнюю тишину, повисшую над садами замка Бландинг, прорезал резкий вопль, который, казалось, говорил о том, что человек находится в смертельной беде. Голос, вознесенный в песне, принадлежал лорду Эмсворту. Это был жуткий звук, способный поразить самого смелого человека, и две пчелы, жужжавшие среди лаванды, остановились, застыв на месте, и посмотрели друг на друга с поднятыми бровями. Но не только они были поражены. Улитки ушли в свои раковины, белка, занимавшаяся гимнастикой на кедре, чуть не свалилась с ветки, а преподобный Руперт Бингем, стоявший за кустами рододендрона и гадавший, сколько времени пройдет, прежде чем любимая девушка выйдет на свидание, резко обернулся, выронил сигарету и, на бегу, срывая с себя пиджак, бросился к ромке воды. На середине озера лорд Эмсворт продолжал свои развлечения. Его пляшущие ноги взбивали пену. Его близорукие, но сверкающие глаза смотрели в синеву. Его голос возвысился до истошного крика. «Люби меня!» — пел он. «И рассветет!» «Все в порядке», — сказал голос у него над ухом. «Не волнуйтесь, сохраняйте спокойствие». Голос, раздавшийся внезапно, словно из пустоты, всегда, даже в наши дни беспроводной связи, приводит человека в замешательство. Если бы он находился на суше, лорд Эмсворт прыгнул бы в воду, поэтому, находясь в 10 футах воды, он ушел под воду, как будто его схватила акула. На мгновение он почувствовал удушье, а затем чья-то рука больно схватила его за плечо, и он, отплевываясь, снова оказался на поверхности. «Сохраняйте спокойствие», — пробормотал голос. «Опасности нет». И теперь он понял, чей это был голос. Существует точка, за которой человеческий мозг теряет связь с бесконечным и превращается в кипящую массу пагубных страстей. Малайцы, переступив этот рубеж, снимают с крюка старый крис и выходят на улицу, чтобы начать резать соседей. У женщин случаются истерики. Графы, если можно взять за образец лорда Эмсворта, откидывают назад правые кулаки и размахивают ими с такой силой, с какой только позволяет их возраст и телосложение. Две долгие недели лорд Эмсворт с внешним бесстрастием терпел этого назойливого молодого человека, но напряжение дало о себе знать. Подавленные эмоции всегда опаснее всего. Мало-помалу, день за днем, он постепенно превращался в клокочущий вулкан, и это последнее возмущение прорвало копившуюся ярость. Он бушевал от ощущения непереносимой травмы. Неужели недостаточно того, что этот пористый, как гипс, молодой человек прилип к нему на берегу? Неужели он теперь станет преследовать его по водным просторам и приставать к нему, когда он наслаждается самым лучшим купанием за все лето? За всю свою долгую и почтенную историю ни один представитель его древнего рода не забывал о священных обязательствах гостеприимства настолько, чтобы затыкать гостю рот. Но подобных гостей у них никогда не было. С резким страстным фырканьем лорд Эмсворт вытащил правую руку из вспененной воды, сжал ее в кулак, оттянул назад и отпустил. Он не мог сделать более неосмотрительного шага. Преподобный Руперт Бингем, в свое время выступавший за Оксфорд, если и о чем-то знал, так о том, что нужно делать, когда утопающие сопротивляются. Что-то, что могло быть очень твердой и узловатой бараньей ногой, с силой ударило лорда Эмсворта за ухом. Солнце погасло на небосклоне, вспыхнули звезды, многие из них необыкновенной яркости, послышался шум стремительных вод, и больше он ничего не помнил. Когда лорд Эмсворт пришел в себя, он лежал в постели. И поскольку она показалась ему очень удобной, он так и остался лежать. Голова ужасно болела, но он почти не замечал этой боли, настолько он был занят мыслями, которые роились в ней. Он размышлял о молодом человеке Попджи, размышлял о сэре Грегори Парслоу, и время от времени задавался вопросом, кто из них ему больше не нравится. Проблема выглядела слишком сложной для человеческого понимания. Здесь, с одной стороны, был человек, который донимал вас 2 недели и, в конце концов, чуть не убил, когда вы принимали ванну, но не крал свиней. А с другой — тот, кто крал свиней, но воздерживался от покушения на человека. Кому под силу удержать чашу весов между такой парой? Лорд Эмсворт как раз вспомнил о бальзаме и размышлял, не считать ли его решающим фактором в этом состязании, когда дверь открылась, и в комнату ввалился достопочтенный Фредди Трипвуд. «Привет, отец!» «Да, Фредерик. Как ты себя чувствуешь?» «Крайне плохо. Могло быть и хуже, знаешь ли». «Ма!» «Водяная могила и все такое». «Тьфу!» — сказал лорд Эмсворт. В разговоре наступила пауза. Фредди, бродя по комнате, подбирал и возился со стулом, вазой, щеткой для волос, расческой и коробкой спичек, а затем, повторяя свои шаги, снова возился с упомянутыми вещами в обратном порядке. Наконец он подошел к изножью отцовской кровати и перевалился через перила, словно, как показалось предубежденному взору страдальца, какое-то отвратительное животное, повисшее на заборе. «Послушай». «Да, Фредерик». «Ты был на волосок от смерти, знаешь ли». «Фу». «Хочешь поблагодарить своего отважного спасителя?» Лорд Эмсворт потянул на себя покрывало. «Если этот молодой человек приблизится ко мне, — сказал он, — я не стану отвечать за последствия». «А?» — Фредди уставился на него. «Он тебе не нравится?» «Нравится? Я считаю его самым отвратительным молодым человеком, которого я когда-либо встречал». Обычно, делая подобные заявления, принято исключать присутствующих. Но лорд Эмсворт так сильно расстроился на этот счет, что не стал никого исключать. Фредди, объявив, что ему пора, снял с себя с перил кровати и, снова расхаживая по комнате, возился с зубной щеткой, мыльницей, туфлей, томиком о весенних луковицах и пряжкой воротничка. «Послушай». «Что, Фредерик?» «Все это очень замечательно, знаешь ли», — сказал достопочтенный Фредди, возвращаясь на свое место и, похоже, черпая моральную поддержку в ощущении перил кровати. «Но после всего случившегося, мне кажется, что ты просто обязан поддержать идею союза, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Союз? О чем ты говоришь?» Какой союз? Гертруды и старины Биферса. Кто, скажи на милость, такой этот старик Биферс? О, я забыл сказать. Эту птичку Попджой зовут не Попджой. Это Бингем. Старина Бифи Бингем. Ну, знаешь, тот парень, за которого тетя Джорджана не хочет выдавать замуж Гертруду. А? Вернись мыслями в прошлое. Тетушка отослала ее в Бландинг, чтобы помешать влюбленным. У меня возникла идея направить сюда его инкогнито, чтобы он втерся к тебе в доверие. По замыслу, когда ты полюбишь его, ты подсунешь ему вакантное место викария, и таким образом они смогут пожениться. Биферс пастор, ты же знаешь. Лорд Эмсворт промолчал. Он онемел не столько от шока, сколько от поразительного открытия, что какой-то мужчина действительно может захотеть жениться на Гертруде, а какая-то девушка на этом Попджее. Как и многие мыслители до него, он почувствовал, что эксцентричности человеческих вкусов действительно нет предела. От этих мыслей у него голова пошла кругом. Но когда она перестала кружиться, он понял, что это лишь один из аспектов дела. Перед ним стоял тот, кто навязал ему Попджея, и лорд Эмсворт, в поведении которого было что-то от короля Лира, медленно поднялся с подушек. Слова дрожали на его губах, но он отбрасывал их как недостаточно весомые и мысленно искал другие. «Знаешь, — продолжал Фредди, — ничто не мешает тебе поступить по-честному, если пожелаешь соединить два молодых сердца узами бога любви. Я хочу сказать, что старый Брейтвейт из Матчмэтчингема по приказу своего доктора отправился на юг Франции, так что появилась вакансия, по которой теперь можно найти кандидата». Лорд Эмсворт откинулся на подушке. «Матчмэтчингем! О, брось, ты должен знать Матчмэтчингем! Это совсем рядом. Там живет старый Парслоу». «Матчмэтчингем!» Лорд Эмсворт моргнул, как будто в глаза ему ударил ослепительный свет. Как же он ошибался, чувствовал лорд Эмсворт. Как нечестиво заблуждался и не верил, когда по глупости своей сказал себе, что провидение не предлагает никакого способа возмездия справедливым, чьи свинопасы были убеждены отбросами человечества, оставить работу и искать более высокую зарплату в другом месте. Совесть не могла заставить сэра Грегори Парслоу раскаяться, а закон в его нынешнем несовершенном состоянии был бессилен покарать. Но все еще оставалось время. С этим молодым человеком, Попджоем или Бингемом, или как его там звали, постоянно живущим сотни ярдов от ворот его парка, сможет ли сэр Грегори Парслоу когда-нибудь еще вздохнуть по-настоящему свободно? Судя по его короткому, но достаточному знакомству с молодым человеком Бингемом или Попджоем, лорд Эмсворт считал, что нет. Наказание было суровым, но кто мог сказать, что сэр Грегори его не заслужил? «Восхитительная идея», — сердечно сказал лорд Эмсворт. «Конечно, я подарю твоему другу жизнь в Матчмэтчингеме». «Не откажешь?» «Совершенно определенно». «Отлично», — сказал Фредди. «Да будет свет».